Михаил Кликин. Черный кобель жук. Часть первая. Федор Иванович плел себе гроб. Он любил сообщать это новым людям, коих в Олене не появлялось немного, и веселился по-детски, видя их недоверие. «Сам! Вот этими вот руками!» Он показывал заскорузлые ладони. «Из ивовой лозы вымоченные, обшкуренные, все как положено. Точно как отец меня учил, как дед. Мы, Фомичевы, испокон веку лозу плели. Все, что есть у нас, все из лозы сделано. Совершенно все». Хозяйство у Федора Ивановича было самое обыкновенное. Бревенчатая изба, поверх старой дранки, крытая волнистым замшелым уже шифером, покосившийся двор с сеновалом и тремя стайками, беленая треснувшая печка, скрипучий диван с неудобно выпирающими пружинами, дубовый, обитый клеенкой стол, черно-белый телевизор «Горизонт», завешанный пыльной салфеткой, засиженное мухами зеркало да набор стеклянных потертых рюмок. «Прямо вот все!» — не верили чужаки. «Все!» — яростно кивал Федор Иванович. «Даже памятники на могилках, и те из лозы. А я вот теперь гроб плету. Для себя. Пора уж». Если сомневающийся собеседник просил показать ему этот самый гроб, Федор Иванович хитро щурился, скалил редкие желтые зубы и приглашал гостя в дом. Посреди просторной комнаты, заваленной корзинами, пучками ивовых прутьев и грудами ошкурок, хозяин вставал в театральную позу, разводил руками и говорил: «Вот!» Пока гость осматривался, пытаясь выглядеть хоть что-то отдаленно напоминающее гроб, Федор Иванович с удовольствием растолковывал: «Мы, Фомичевы, испокон веку плетением на жизнь зарабатывали. В бывалочное время за зиму столько корзин делали, что на трех вазах увезти не могли. И лари плели, сундуки целые, и шкатулки, и подносы, и вазы. А уж сколько двудушек колхозу сдали, не пересчитать. Все, что здесь есть, все на доходы от плетения приобретено. Только тем всегда и жили. Вся семья, все предки. Я-то был грех, ушел по молодости от семейного дела. Да вот жизнь опять все по местам расставила. Всяк сверчок, знай свой шесток». Федор Иванович кивал головой, соглашаясь со старой народной мудростью, и добро улыбался, потирая большие кургузые ладони. Пенсия у него была маленькая, едва на еду хватало. Потому плетение корзин, лукошек, коробов, шкатулок, а также игрушечных лопаточков да непрочных соломенных шляп было для него ощутимым денежным подспорьем. Продажей своих изделий Федор Иванович не занимался, сдавал все оптом Володьке Топорову из соседнего Мосейцева, а уж тот развозил товар по рынкам. В пятницу торговал в райцентре, на выходные отправлялся в город, а в среду ехал в соседнюю область, к музею-монастырю, куда как раз в этот день привозили в огромных автобусах-аквариумах иностранные экскурсии. «Почем хоть продаешь, Володька, иностранцам работу мою?» «Не я продаю, жена». «Так чай цену знаешь-то?» «Знаю, только тебе, дядь Федор, не скажу, а то сон потеряешь». «Так ведь и так не сплю». «Значит, еще и есть перестанешь». Иногда Федор Иванович, устав от монотонной работы, на несколько дней откладывал лозу и с душой мастерил из соломы и тряпок неказистое чучелко. Наряжал его в холстину, из бобов делал глаза, из желуди и лесного ореха нос, на голову нахлобучивал соломенную шляпу, вклеивал в мочальные руки сноп пшеницы или овца, обувал короткие ножки в берестяные лопаточки. Чучел этих Володька называл домовенками. Говорил, что они хорошо продаются, и просил дядь Федора делать таких побольше. Но тот отказывался. Уж больно муторное было дело, затратное. Корзинки плелись куда легче и быстрее. Большую часть заработанных денег Федор Иванович складывал в старый глиняный горшок, в котором когда-то жена его хранила сметану. «На похороны на свои зарабатываю», — весело признавался Федор Иванович гостю, не показывая, впрочем, заветные кубышки. «Вот оно и получается, что гроб я себе плету из лозы, вот этими вот руками». Черный пес появился у Федора Ивановича осенью, в пору, когда тихое бабье лето только сменилось хмурыми октябрьскими дождями. В лесу подобрал, рассказывал Федор Иванович зашедшему в гости соседу. Около дороги, где поворот на Тимофеевской был. К дереву его цепью привязали. Видно, чтоб назад не прибежал. Он, гляди, всю шею и задрал, когда с цепи рвался. Ну что ж за люди такие? Пес был плох. Он лежал возле печи на старой фуфайке. Тощие ободранные бока его тяжело ходили. Мутные глаза слезились, а из пасти текла вязкая, будто слизь, слюна. «Ну, как бешеный!» Сосед опасливо косился на собаку. «Да нет!» — отмахивался Федор Иванович. «Бешеные воды боятся, а этот нет. Пьет за милую душу». «Здоровый какой!» «Большой, да. Породистый, наверное». «Куда он тебе, Федор?» «Так ведь не оставлять же в лесу!» Пес болел долго. До самого снега выхаживал его Федор Иванович. Человеческими лекарствами пичкал, молоком отпаивал, кашами да макаронами откармливал. Себе так никогда не готовил, как этому псу. «Оклемается, будет мое хозяйство сторожить». «Да что у тебя сторожить-то?» «А вот хоть телевизор!» — смеялся Федор Иванович, а сам о горшке с деньгами думал. «Ты не так скучно будет с животиной-то. И гляди, гляди на него. Мы говорим, а он ушами шевелит, прислушивается. Понимает, что про него. Ай да жук!» Так и привязалась к собаке новая кличка. Крепко сдружились Федор Иванович с кобелем найденышем. Всюду вместе ходили, как привязанные, за водой или за дровами, в гости или к кому. Но не все пускали в дом здоровенного пса. Бабка Тамара, что жила напротив, и вовсе собаку не взлюбила, ворчала при встрече. «Экий черт поселился под боком!» Жук, чуя ее недовольство, поджимал хвост, прятался за хозяина. «Не обижай животину, Тамара!» — сердился Федор Иванович. «Гляди лучше, как бы нас твоя животина не обидела!» Впрочем, прошло не так много времени, и бабка Тамара к собаке подобрела. Случилось это после того, как жук поймал на хозяйском дворе лисицу, что душила кур во всей деревне. «Эй, чертяка!» — строго говорила теперь соседка, встретив Федора Ивановича с верным четвероногим спутником, и лезла в карман за лимонной карамелькой. Пес конфеты не любил, но сладкие подношения бабки Тамары принимал и хрумкал, пуская слюну на снег, и с осторожной благодарностью посматривал на суровую старуху. В январе месяце жук поймал разбойничающего хорька. В начале февраля разорил гнездо ласки. А уж сколько крыс передушил, не считано. К Федору Ивановичу зачастили гости с одной только просьбой. «Ты жука свою пустил бы к нам во двор на ночку, а то крыс нынче страх божий сколько!» В тихие лунные ночи, до треска морозные, в далеком лесу раздавался вой. Спящий возле печи жук, заслышав отголоски леденящих волчьих песен, поднимал тяжелую голову, настораживал уши, скалил клыки и тихо ворчал. Шерсть на его загривке вставала дыбом. Федор Иванович просыпался, приподнимался на локти и щелкал рычажком ночника. «Ну чего ты шумишь?» — тихо спрашивал он у пса. И сам прислушивался к далекому вою, качал головой. Красноватый свет ночника напоминал ему свечение горящей лучины, и казалось Федору, что перенесся он в свое детство. Во времена, когда оголодавшие за зиму волки подходили близко к деревне, и в каждом доме было ружье, а мужики старались не ездить поодиночке, всегда собирались в город большим обозом, вооружались, брали с собой факелы. «Баю, баюшки, баю, не ложися на краю». Чудился ему матушкин голос, и скрип колыбели, подвешенные на крюке к потолочной балке. И делалось ему страшно. 40 лет не было тут волков. А вот надо же, вернулись. «Идет серенький волчок и укусит за бочок». «Спи», — хрипло говорил Федор. «Сюда они никак не доберутся». А сам думал, Ой, доберутся. Дай только время. Дюжина жилых дворов, но ружья нет ни в одном. Утром Федор Иванович долго одевался, подвязывал к поясу тяжелый острый тесак в войлочных ножнах, пригладив волосы, нахлобучивал на голову облезлый, давно потерявший форму треух, надевал на валенки широкие лыжи и, подперев дверь палочкой, отправлялся в перелески за материалом. Черный жук скакал рядом, хватая горячей розовой пастью искрящийся снег. Федор Иванович смотрел на него и думал, что собаку держать хорошо. И веселей с ней, и радостней, и на душе спокойней. Зима кончилась только в апреле. И вроде бы в одну ночь. Вечером еще вьюга мела, а утром, глядь, отяжелевший снег просел, бревенчатые стены изб потемнели от влаги, мелкая серая морось укрыла далекий лес. Федор Иванович проснулся больным. Ненастье ломило кости. Он долго возился, не желая выбираться из-под ватного одеяла, но потихоньку заползающий в постель холод заставил его подняться. Он накинул на плечи фуфайку, сунул ноги в размятые валенки, вкусно зевнул и обмер. Между печью и диваном, там, где жук частенько складывал свою добычу, лежало нечто темное, похожее на изломанное тельце ребенка. Федор Иванович охнул. Черный кобель жук поднял голову и приветливо замахал хвостом. «Что ж ты наделал?» — застонал Федор Иванович и осекся, спохватившись. Откуда бы здесь, в глухой деревне, еще и в эту пору взяться ребенку? Тем более такому маленькому. Да и дом-то был заперт. Разве только на двор мог выйти жук, недавно научившийся открывать двери лапой? На двор, но никак не на улицу. Или же... Откуда ты это приволок? Пес по хозяйскому голосу, чуя неладное, вжался в пол. Кто это? Нет, не ребенок. Но вроде бы и не зверь. Долго приглядывался Федор Иванович к задушенному кобелем созданию, не решаясь тронуть его ни рукой, ни ножом. Потом оделся, выбежал из избы. Вернулся через 5 минут, таща за собой хмурого соседа. «Вон сам погляди, Семенович!» С двух сторон подошли они к маленькому тельцу. Нависли над ним. «Будто обезьяна какая!» — неуверенно сказал сосед. «Откуда у нас обезьяна?» — возмутился Федор Иванович. Сосед пожал плечами. Спросил осторожничая. «А точно оно дохлое?» «Не знаю». В это утро дом Федора Ивановича посетила вся деревня. Жук, не выдержав шумного внимания, сбежал на улицу, спрятался под крыльцом. Последней пришла бабка Тамара, закутанная в черное. Она только глянула на лежащий трупик и тут же заявила: «Домовой это!» «Чего?» — удивился Федор Иванович. «Того!» — передразнила его соседка. «Домовой! Хозяин дома! Не слышал, что ли, никогда?» Федор Иванович про домовых, конечно же, слышал, но также доводилось ему слушать речи заезжих лекторов о вреде разных предрассудков. «Дык!» — сказал он коротко, не зная, что ответить Тамаре. И развел руками. «Хозяин!» — закивала бабка. «Точно говорю. В Менчукове слышал, дурачок один с куриными потрохами все возился, да и выносил под мышкой выродка. Похож был на этого твоего». Тамара показала на маленькое мохнатое тельце. «Придушил его твой кобель, не зря у него круги под глазами». «И чего теперь?» — окончательно растерялся Федор Иванович. «А ничего. Живи себе. Может, только по хозяйству теперь что не заладится. Хозяин, он ведь и приставлен для того, чтобы за домом следить». Тамара ушла, и Федор Иванович, побродив чуть по избе, скрутил из газеты папироску и вышел на улицу подышать влажным весенним воздухом. Когда он спускался с крыльца, под его ногой с хрустом проломилась ступенька. После того дня жизни Федора Ивановича ладиться перестало. Все пошло наперекосяк. Холодная талая вода залила подпол, хотя все годы раньше едва наполняла специально выкопанную яму в дальнем углу. То ли из-за подтопления, то ли по какой другой причине изба заметно скособочилась. Ее северный угол приподнялся, а между задней стеной и крышей двора образовался заметный промежуток. Под тяжестью намокшей соломы переломились жерди сеновала. Развалилась простоявшая всю зиму поленница. Лопнуло и выпало стекло в переднем окне. Треснула печка. Крыльцо, еще недавно казавшееся прочным, теперь шаталось и надрывно скрипело. Федору Ивановичу стало не до плетения. Он вычерпывал из подпола прибывающую воду, вытаскивал сушиться капусту и семенную картошку, абы как замазывал расходящуюся трещину в печном боку, подстукивал, подделывал крылечко, латал крышу и с горечью думал, что, видно, придется ему залезть в горшок, в котором когда-то жена хранила сметану. Помимо неприятностей крупных, случались неприятности мелкие. То умывальник подтекать начнет, то с полки тарелка скатится, то электрическая лампочка взорвется, а у старого выключателя пластмассовый язычок отвалится. Полинявшие куры принялись клевать яйца, да и нестись они стали не в корзинах, гнездах, как положено, а в таких местах, куда без лестницы не добраться. «Да что ж такое-то?» – озабоченно жаловался Федор Иванович соседям, а если их рядом не было, то черному кобелю. «Прямо напасть какая-то!» «Это потому, что хозяина в доме нет», — говорила ему бабка Тамара. «Я хозяин!» — сердился Федор Иванович. «Ну вот и хозяйничай!» — ехидно усмехалась соседка. Два месяца терпел Федор Иванович такую нескладную жизнь. Но после того, как в чулане сорвалась со своего вечного места дубовая полка, острым крошевом разбрызгав по полу много лет собираемые стеклянные банки, не выдержал. Выругался и пошел к Тамаре за советом. Соседка встретила его хмуро, но за стол усадила и чаю налила. Долго слушала жалобы Федора, молчала, макала в чашку сухую баранку, сосала беззубым ртом. «Уж и не знаю, что и делать теперь. Кто бы другой рассказал, ни в жизнь бы не поверил, а тут сам же! Может, ты посоветуешь чего, Тамара?» «Может, и посоветую». «Ну?» «Перевези-ка ты, Федор, к себе другого хозяина». «А где же взять другого-то? Да и как перевести?» «Как? Я тебе точно не скажу. Мать моя знала, а я уж нужных слов не помню. Но думаю, что и простыми словами обойтись можно. А сделай ты так. На берегу зарастающего камышом пруда, увязнув в земле почти по самые окна, стояла перекошенная избенка с провалившейся возле печной трубы крышей. 10 лет назад домик этот еще был обитаем, жила здесь тихая богобоязненная Маша Захарова. Годы ее никто не считал, но все знали, что девкой служила она в доме Глеба Максимилиановича Кржижановского. Старушка мало что помнила из того времени, но любила рассказывать, как жена политического деятеля ласково именовала видного мужа своего Глебасенькой. После случившейся перестройки Маша Захарова стала сильно хворать. А однажды слегла и уже не поднялась. Приехавшие родственники вывезли ее из деревни и устроили в какую-то богадельню. Где сейчас Маша? Жива ли? Об этом в Оленине не знал никто. Дом же верно стоял, будто ждал возвращения хозяйки. Именно к нему и направился Федор Иванович после разговора с Тамарой. В правой руке он держал веник-голик, в левой — кусок белого хлеба, смоченного в козьем молоке. Замка на входной двери не было. Сквозь вбитую в косяк скобу и дверную ручку была продета ржавая цепь. Двойной железный узел не сразу поддался усилиям Федора Ивановича. Еще больше времени потребовалось, чтобы сдвинуть вросшую в землю дверь. Боком, пачкая одежду о гнилое закисшее дерево, протиснулся Федор Иванович в узкую щель. К Крохотная прихожая встретила его тяжелым запахом нежилого. Сквозь запыленную, облепленную паутиной полоску стекла едва пробивался дневной свет. На узком столе стояла замызганная керосинка. Рядом лежала перевернутая чугунная сковорода. Федор Иванович тяжело вздохнул, чувствуя, как к горлу поднимается горький ком. Он хорошо помнил хозяйку. Сам порой на этой керосинке кипятил чайник, ел яичницу из этой сковороды и слушал неспешные рассказы одинокой Маши Захаровой, тихой старушки, повидавшей в нескладной своей жизни такие виды, что не каждый мужик смог бы вынести. Дверь, ведущая в дом, подалась неожиданно легко, даже не скрипнула. Федор Иванович пригнулся, осторожно перешагнул высокий порог и тут же встал, не решаясь проходить дальше. Он боялся наследить в комнате, умом понимая, однако, что ничего страшного в том не будет. Хозяйке давно безразлично, кто ходит по ее дому. Не будет она ни ворчать, ни ругаться, и никто потом не наклонится, чтобы смыть грязные следы с пола. Вот это-то и смущало Федора Ивановича. То обстоятельство, что следы его сапог останутся здесь на долгие годы, если даже не десятилетия, странным образом пугало его. Да и вся ситуация была ему неприятна. В этом доме он чувствовал себя подобно мальчишке, оказавшемуся вечером на кладбище. Было тихо, мертво и сумрачно. Сбитый половик лежал точно так же, как и 10 лет назад. На обитом клеенкой столе покоилась кружка. Когда-то в ней остался чай, потом он заплесневел, высох, превратился в бурую пыль. Мутное зеркало в тяжелой раме смотрело на дверь. На спинке стула висел завязанный узлом платок. На засыпанном мухами подоконнике остались очки с толстыми стеклами и дужками, обмотанными изолентой. Огромный комод, мечта каждой хозяйки, хранил в деревянной утробе никому не нужные письма и фотографии. Ставшие ходики опустили гирю-шишку до самого пола. Гобелен с тремя богатырями, наполовину оборванный календарь-численник, хмурые иконы за черной лампадкой. Федор Иванович еще раз вздохнул, шмыгнул носом и сделал маленький шажок вперед. Опустившись на корточки, он положил перед собой веник, сунул в прутья размокший хлеб, закрыл глаза и жалобно, пугаясь своего голоса, затянул: «Батюшка, хозяюшка, пойдем со мной. Залезай на веник, отведай угощение. Отнесу тебя ко мне жить». Он не знал, долго ли надо уговаривать домового, а потому изобретенный бабкой Тамарой заговор повторил 10 раз. Затем выждал несколько минут, напряженно вслушиваясь в глухую тишину пустого дома, и открыл глаза. Ничего не изменилось. Голик лежал, как и прежде. «Разве только...» Федор Иванович помотал головой. «Нет же! Не может быть!» Он обеими руками осторожно поднял веник, прижал его к груди, словно ребенка, и, пятясь, покинул комнату. Ему казалось, что голик стал заметно тяжелей. И он пытался уверить себя, что это ему просто чудится, как и хлебные крошки возле его ног, как и дорожка едва заметных следов, идущих от печи к половику. «Померещилось!» — проговаривал про себя Федор Иванович, выбегая на улицу. Ему не хватало воздуха. Он пучил глаза и задыхался. «Померещилось!» — убеждал он потом Тамару и соседа Геннадия. «Померещилось!» — говорил он жуку и дрожащей ладонью гладил пса по жесткому загривку. С мая месяца жук находился на привязи. Федор Иванович сколотил ему конуру за крыльцом, набил в нее соломы, приделал сбоку консервную банку для воды, вдоль стены до самого забора протянул стальную проволоку. Металлическое кольцо с привязанным поводком легко по ней скользило, и у пса было куда больше свободы, чем у прочих цепных псов. Но жук этого не понимал и не ценил. Первые несколько дней он ожесточенно рвался с привязи. Должно быть, поводок и ошейник напоминали ему страшное время, проведенное в лесу. Потом пес несколько присмирел. Но Федор Иванович чувствовал, что жук стал относиться к нему с некоторой недоуменной обидой. Федор Иванович чувствовал свою вину, и потому рядом с конурой он из двух чурбаков и доски соорудил скамейку. Значительную часть времени он теперь проводил здесь. Сидел, обув подшитые резиной валенки, дымил пожеванной сигаркой, занимался корзинным делом и неспешно беседовал с кобелем. «Через два дня Володька приедет, а у нас ничего, ничем ничего. Надо бы еще хоть пяток лукошек сделать. Считай, лишних 10 рублей, а то и 15. Дуешься чай все еще? А ты не дуйся. Собака в дому жить не должна. Это тебе не квартира, сам понимаешь. А что, раньше ты дома держал? Так больной ты был. Да и зима была, вспомни-ка. А вот теперь благодать. И погода хороша, да и ты вон как окреп, залоснился. Побаловать тебя, что ли? Ишь, замахал хвостом, все понимаешь». Федор Иванович подмигивал немому четырехлапому собеседнику, грозил ему пальцем. «Ладно, ладно, закажу Володьке, пусть в следующий раз привезет этот, как его, педигри. Вот ведь название придумали черти». Иногда Федор Иванович брал жука с собой в лес. Через деревню он вел пса на поводке, отвязывал только за околицей. Соседи теперь побаивались кобеля, ворчали, советовали Федору от него избавиться. «Не дай бог притащит еще что похоже. Без милиции не обойдется, сядешь ведь?» «Нет такой статьи, чтобы за домового садиться», — сердился Федор. И сам дивился чудному разговору. Виданное ли дело из-за какой-то сказочной нечисти с соседями ругаться? Оказавшийся на воле жук словно дурел. Носился по полям с восторженным лаем, валялся в траве, гонялся за птицами, азартно мышковал. Федор Иванович смотрел на проказы кобеля с широкой улыбкой, науськивал лохматого спутника на кусты и громко смеялся над его недоумением. Жизнь наладилась. Новый или домовой, принесенный на веники, был тому причиной, или просто сама собой кончилась полоса неудач, неясно. Тем не менее, подновленный дом больше не рушился, посуда не билась, не лопались стекла, а работалось споро и ладно. «Ты думаешь, я тут корзинки плету?» — обращался к кобелю Федор Иванович. «Нет, брат, это я себе гроб делаю. Жонка-то моя, Анна Васильевна, знаешь, где лежит? За 100 километров отсюда, в городе. Нехорошо это, что она там, а я вот тут. Ну, что уж поделать, вот помру... И коли денег хватит, рядом с ней лягу. Тут у нас что, тут все просто. Помер ты, в гроб из 5 досок тебя положили, закопали, крест поставили. А там нет. Там всякому человеку денежка нужна. За место, за памятник, за работу. По-божески лечь хочу. А что погост былинником да крапивой весь порос, никому до него дела нет. Через 20 лет от него чей следа никакого не останется. А там в городе не так. Там люди специальные к кладбищу приставлены. Они за могилками следят, дорожки чистят». Пес, заслушавшись, зевал. Сворачивался калачом, щелкал в шерсти зубами, теребил задние лапы вислое ухо. Федор Иванович умолкал, улыбался грустно и откладывал в сторону очередное свое изделие. Продолжение и окончание рассказа Михаила Кликина «Черный кобель-жук» в следующем подкасте «Модели для сборки».